Глава 6. Синхронизация 10,1%. Примечательный нюанс. Оказалось, что тот ретранслятор, который у нас давно уже был, это мобильная, слабая версия. Для новой экспедиции к развалинам нам выдали новый. Один из тех тысяч, которые администрация вознамерилась расставить вокруг центра. Назвали они это мероприятие громко «Вторая волна колонизации». По сути же, это было банальное расширение охотничьих угодий. Без антенны, такой же здоровенной, как в цитадели, каждый из стационарных ретрансляторов захватывал зону метров 500 диаметром. Вообще, конечно, молодцы, программа масштабная, это ведь большое дело. Выбрать нужные точки, возвести там бетонную тумбу основания, подвести к ней толстенный кабель энерговода и, наконец, установить сам аппарат. И так повторять несколько тысяч раз. Все это возможно только благодаря резкому кратному увеличению числа операторов. Ветераны, те, кто уже прижился, приноровился к местным условиям, научился добывать монеты, программой не заинтересовались. Ну да, платили участие щедро, и монет нормально отсыпали, и рейтинг полезности. Только тупая добыча органики за тот же временной промежуток приносила в разы больше денег. А рейтинг? А что рейтинг? За все время моего участия в программе он и пригодился-то всего однажды. Это когда очередь на замену чучела формировалась. Все, больше никакого профита он не приносил, и потому ветеранами не котировался. А для нубов все было внове. Все интересно. Бригады охраняли вооруженные до зубов роботы компании. За попытки нападений чучело тоже что-то достоило. Карали беспощадно. Начинающие операторы чувствовали себя в безопасности. Плюс деньги, плюс рейтинг, плюс синхронизация. Мне, например, за простую замену одного старого ретранслятора в пещере на новый, стационарный, система 1/100 отвалила. А им, считай, за каждый чих нормально отстегивается. Не я один заметил, что синхронизация неплохо растет именно при смене вида деятельности. Делаешь что-то новое, прежде не пробованное, получи и распишись. Режешь боевым ножом тварей в ночном лесу. Каждый день одно и то же, синхронизация почти не прибавляется. Кстати, даже кланы появились, специализирующиеся на добыче органики. Сообщество профессиональных добытчиков, так сказать. Уважаемые люди. Компания, конечно, взяла курс на самообеспечение колонии, но бриллиантовый порошок тоже нужно из чего-то извлекать. А на нем корпорация нехило зарабатывала. Морган как-то проговорился, что грамм этих кристалликов на Земле почти 10 зеленых лямов стоит, и покупателей значительно больше, чем товара. И нет, это не наркота. Это какая-то хрень, способствующая природной регенерации. То есть, как я понял, принимаешь это средство, и организм сам собой омолаживается. Ну или как-то так. В любом случае, престарелые миллиардеры за порошочком в очередь выстроились и сожрут любого, кто посмеет на источник товара косо посмотреть. И думается мне, даже если вдруг так выйдет, что широкой общественности станет известно о существовавшей когда-то на экзопланете цивилизации, телевизоры, проплаченные заинтересованными в товаре толстосумами, так все вывернут. Что компания еще и благодетелем человечества станет выглядеть, и ничего и правительства стран не сделают. Президенты тоже стареют. А со мной тут казус один приключился. Удивительный. Я по окрестностям нашей долины вышел прогуляться, осмотреться, так сказать. Не за горами тот день, когда зона устойчивой связи доползет до нашего убежища, и нужно было знать, с какой стороны ждать неприятности. Заодно брал с собой наших новичков. В пути же полно времени на поговорить. Мы с Лафером пока вдвоем бродили, о чем только не трещали, все темы обсудили. Он мне всю подноготную свою выдал. Ну и я себе чуточку. Подумал, что и новых людей также за разговором получше узнаю. В общем, в тот раз вышел я с трехмерным. Хотел подняться по довольно пологим склонам юго-западной части долины и пройти по гребню на северо-запад. Сканер геологический всегда со мной, так что еще и камни примечательные сканировал. Хорошим парнем Андрюха оказался. легким в общении и с правильными моральными установками. А то, что в пираты хотел податься, так это все романтика, будь она неладна. Тупо охотиться на твари ему быстро надоело, а тут такой вариант интересный нарисовался. Легким движением руки нагреть себе целую кучу бабла. Он и одноклассника своего Леху с ником Тёма на разбой подбил. Образовали, так сказать, устойчивую бандитскую группу. Про Реал Андрюха много не рассказывал. Но у нас банда маленькая. Не сказал один, поведает другой. Не мне, так Сереге Лаферу. А тот уже и до моих ушей донесет. Так что я прекрасно знал, что новичкам по 16. Андрей живет с матерью. Средств постоянно не хватает. И высокая 2,5 синхронизация, и возможность поработать на компанию была для них как манна небесная. Привел же на обследование в один из новосибирских центров связи Андрея все-таки Алексей. Но это к делу не относится. Тем не менее, нельзя считать, что кто-то из этой юной парочки был ведущим, а кто-то ведомым. Разные они, и у каждого из них были свои слабые и сильные стороны. В общем, шли мы по гребню, постепенно поворачивая на север. Болтали о том, о сём, изредка сканировали разноцветные камни. И, признаться, по сторонам особо не смотрели. Да и камни там. Скальник с острыми гранями изломов, чуть где зазеваешься, царапина. Оступился, и минус нога учучила. Отащить тяжеленного андроида до механика, чтоб вылечил, такое себе приключение. Проще сменить носитель, чем заставлять друга тебя раненого на себе переть. И вот прямо на полуслове в меня прилетает пуля. Звуки выстрела только полсекунды спустя до нас долетели. Пуля вперед. И остаться бы моей электронной тушке там в виде набора никому не нужных обломков, да тут случилось чудо. На миг, на самое ничтожнейшее мгновение, вокруг тела моего андроида образовалась чуть блеснувшая на солнце силовая пелена, вроде силового щита, ну или чего-то в этом роде. Так или иначе, но пуля от этой силовой энергетической пленки отрикошетила и ушла в неведомые дали, а заряд моего носителя просел процентов на 10. «Нападение!» — выкрикнул трехмерный и ловко скрылся за валуном, а секундой спустя и я укрылся за таким же, за другим, но рядом. «Успел заметить, откуда стреляли?» — пропыхтел я. Конечно, я, лежащий в уютной капсуле на земле, запыхаться не мог, просто был несколько ошарашен чудесным своим спасением. «Откуда-то оттуда?» — мотнул головой Андрюха. «Что будем делать? Пацанов будем с базы звать?» «Пальни в ответ», — распорядился я. «Аккуратно только, а я посмотрю, кто там такой наглый». Парень сместился к краю камня, высунул ствол и дал длинную очередь в сторону потенциального противника. Пули заискрили о скальник. Грохот пальбы эхом проскакал по окрестным горам. А в ответ — тишина. Враг не спешил себя проявлять. Перебежал за валун к Андрею. Мог и сам достать из ранца части моей любимой оптической винтовки, но с его помощью это получилось гораздо быстрее. Собрать ружье вообще дело 5 секунд, а вот позиция у меня была так себе. Склон скрывал все самое интересное. Ведь не по воздуху же этот гад сюда прилетел. Наверняка по распадку поднялся. Рядом-то точно такая долинка, вроде нашей, но поменьше. И без золотой пещеры. Там мы уже успели побывать, ничего интересного не нашли. А что по довольно покатому склону может вражина к нам на гребень горы подняться? Не подумали. «Прикроешь, я позицию сменю». И рванул вверх к другой груди валунов. Но оттуда соседняя долина просматривалась почти полностью. С нового места увидел стрелка сразу. Тот, зачем-то пригибаясь короткими перебежками от укрытия к укрытию, уходил из соседней долины. Но не ушел. Первым выстрелом моя чудо-пушка разбила ему визоры. А когда не видишь, куда бежать, особо не разбежишься. «Живьем будем брать», — воодушевился Андрюха. «Я пошел». «Давай», — разрешил я. «Смотри в оба, я прикрою». Щебенка — предатель. Пусть вражина не видел приближающегося трехмерного, зато отлично слышал. И стрелял в направлении шума. Пришлось потратить еще один жутко дорогой патрон. Удачно. Удалось, если не отстрелить напрочь, то хотя бы сильно повредить локтевой сустав андроида незваного гостя. «Тебе конец, тварь!» — заорал на английском неизвестный. «Я из теней. Слышишь? Найдем и заставим сильно пожалеть. Кровью умоешься». «Чего это он? Что-то про теней?» — по тактической связи спокойно поинтересовался Андрей. «Шэдоу — это же тени, правда?» «Они самые», — признал я. «Кричит, что отомстят». «А-а-а!» — обрадовался трехмерный. «Класс! Заодно пулеметы испробуем, а то стоят пылятся». И тут же исполнил, довольно похожее на оригинал, кстати. «Это тени, они придут за тобой, хи-хи, то есть ой-ой-ой». Песенка о злобном клане уже которую неделю доносилась отовсюду в центре. Были даже английские и испанские ее варианты. Простая заводная мелодия в стиле хип-хоп, актуальная тема, что еще нужно для популярности. Дальше было неинтересно. Трехмерный добрался-таки до теневика, отобрал винтовку, просто вынул оружие из непослушного манипулятора и пинком опрокинул носитель золотого мальчика на спину. Хорошее оружие, кстати, дорогое, хотя и капризное к уровню адаптации. «Как сказать, что сейчас я стану его резать?» – деловито поинтересовался парень. Я продиктовал, внимательно осматривая окрестности через оптический прицел. Вполне могло оказаться, что пришелец был не один, довольно опрометчиво шататься в одиночку вне зоны устойчивой связи. Так что я смотрел и никого не находил. «Чучу с собой заберем, чтоб механик посмотрел». «Думаешь, у богатеньких буратин носители как-то отличаются?» «Так это все знают», — пожал плечами трехмерный. «Иначе с чего бы они были такими дерзкими?» «Понты», — выдохнул я. «Просто понты». «Не хочешь тащить», — догадался Андрей. «А чего его тащить? На еноте привезем. Вдруг ты прав, и у него что-нибудь интересное в устройстве». В общем, я пошел за танком, а Андрюха остался сторожить поверженного андроида. Я ему еще и свой автомат оставил, на случай, если мстители добрались бы до распадка быстрее нас на транспорте. Слава богу, все обошлось. Приехали с Санычем, закинули чучело в багажник, да и поползли тихонечко в нашу долину, не скрываясь. Мы и так уже столько следов оставили, что только слепой нашу базу найти не сможет. Кое-где даже колею уже вытоптали. «А это чего было?» — тихонько спросил трехмерный уже на базе. Подобрал момент, когда вокруг никого в пределах слышимости больше не оказалось. «Вроде щита энергетического. Я же видел, что пуля тебе точно в грудь прилетела». «Долго рассказывать», — отмахнулся я. «Вот поедем с тобой в экспедицию. По дороге расскажу». «Ого, со мной вдвоем?» «Ну, еще админа с собой повезем, и роботов-копателей. Специально просили много народа не брать, чтоб копалок побольше вошло». «А ты точно уверен? Щит был?» «Зуб даю». «Чудны дела твои, Господи!» — вздохнул я. Вот и проявился огонек. А я все гадал, куда он запропастился. Но на всякий случай никому ничего рассказывать не стал. И Андрюху попросил молчать. Так-то ничего бы особенного не произошло, но решил провести еще одну проверку парню. Разболтает или нет? Вот в чем вопрос. Мне ведь его еще в гнездо этих огоньков ввести. Хотелось бы это волшебное место в секрете пока сохранить. «Сдавать чучело нельзя», — авторитетно заявил Саныч, глядя на андроид с эмблемой теней на грудной пластине. «Эти твари махом выкупят, кто именно их мембера завалил». «И что?» — пыхнул я. «А то так в этих местах много другого народа лазает. Всем на свете известно, что тут наша база». «А ты еще и в экспедицию уезжаешь», — мрачно продолжил гнуть свою линию пилот. «Ну, сядете в глухую оборону», — развел я руками. «Приеду, разберусь. Найдем и на теней управу». «Я слышал, они караван сталкерзов перевернули», — попробовал успокоить Саныч Лафер. Те большущий зуб на золотых мальчиков заточили. Есть подозрение, что тем не до нас будет. Доктор даже награду за голову любого из теневиков назначил. «Большую?» — заинтересовался Берс. «Блин, а мы с Лисом уезжаем», — разочарованно выговорил трехмерный. «Тут самое интересное начинается». «Не парься», — отмахнулся от школьника Серега. «Самое интересное всегда там, где Лис. Сто к одному, что самые замесы начнутся, когда вы вернетесь». «Хорошо бы», — обрадовался Андрюха. «Денег скопилось много, пушками и апгрейдами я закупился. Прикольно было бы в войне поучаствовать». «Прикольно ему», — пробурчал ворчливый воевода. «Мне вот нифига не прикольно. А что, если они сюда всем скопом заявятся? Нам и пулеметы не помогут. У них через одного снайпер, и у всех оружие круче некуда». «Синхронизация 10,11%, — подтвердила опасения Саныча система. «Мины нужны», — выдвинул парадоксальную идею Иван. «Заминировать все к херам собачьим, и пусть приходят. Нашему механику запчасти лишними не будут». «Где бы их взять, мины эти?» — дернул руку к затылку Сергей. «В магазине их не продают, я бы знал». «Выстрелы от гранатомета нельзя в качестве мин приспособить», — проявил смекалку Краш. «Убрать ударный взрыватель, сделать электродетонатор и алга?» «Это возможно», — кивнул механик. «Только если в процессе мне лапы поотрывает новый чуча с клана, лады?» «Не вопрос», — засмеялся я. «Хоть два. Если получится, еще и в реале премию выпишу». «Фига себе», — возбудился Саныч. «Неужто получилось? Взяли контейнер?» «Взяли, взяли», — похлопал я его по плечу. «Пока, тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо, хорошо. Я свою задачу исполнил. Теперь дело за нашим партнером на земле». «Счет завел уже?» — деловито осведомился Лафер. «И счет тоже», — согласился я. «Нам еще сайт нужно», — вдруг вернул Краш. «Наш, клановый, семейный». «Нафига?» — рыкнул Саныч. «Деньги только тратить. Это же удовольствие не из дешевых». «С чего бы это? Мы сами все сделаем. Нужны бабосы только на домен, да и то копейки. Реально. Хочешь, я сам год оплачу. Вы потом все скинетесь по копейке и мне компенсируете». «Делай», — решил я. Зачем еще не придумал, но чую дело нужное. У серьезного клана должен быть сайт. Новости там, объявления, обсуждения. А то мы с этими вахтами по охране пещеры стали редко всем составом собираться. «Мне номер счета пришли, я из колхозных денег все оплачу». «У нас уже и общие деньги в реале появились», — удивился Евангелион. «Фирма веников не вяжет», — покровительственно похлопал учителя по плечу Лафер. «С нашим Лисом нигде не пропадешь, ни здесь, ни в реале». «Нужно всех опросить», — дал я задание Сергею. «У кого дома на земле тяжелое финансовое положение, будем помогать. Ну и всем причастным к добыче реала обещанная премия». «Я не забыл». «Большая премия», — повеселел Саныч. «Семью на море свозить хватит», — улыбнулся я. «Помнишь, ты и собирался?» «Уедешь тут», — поник воевода, — «когда война на носу». Мне оставалось только развести руками. «Все дела не переделаешь, все проблемы не решишь. Нужно уметь отодвигать всю эту суету в сторону и отдыхать».